человек из тюрьмы. Моего угадали, вот он пьет кофеек на Казанском вокзале. И видать по всему его что-то тревожит. Он еще и ходить без конвоя не может. Это может быть и вы, это может быть мы. Начинает с нуля человек из тюрьмы. Человек из тюрьмы. Он одет как попало, безопасный вполне, как фугас без запала. Не качает права, не вмешается в свару, и путанкам с него никакого навару. Это может быть и вы, это может быть мы. Начинает с нуля человек из тюрьмы. Человек из тюрьмы никого не порочит, ни на что не рискнет. Он обратно не хочет, пусть соровка решет. Это мы развязали, а он бьет кофеек на Казанском вокзале. Будь здоров, корешок, это мы развязали, а он пьет кофеек на Казанском вокзале. Это может быть и вы, это может быть мы. Начинает с нуля человек из тюрьмы. Это может быть вы, это может быть мы. Начинает с нуля человек из тюрьмы.